женский голос. Это мой муж. Спасайтесь, месье. Спастись, но как? Летать я пока не научился. La garde-robe. Куда? La chiffonnière. Куда? В шкаф, месье, в шкаф. Мономур! В шкаф, но это же так банально. И потом ничего не закусить. В шкаф, месье, умоляю, все в шкаф. Ну вот, ля-па-ля, да, как поесть, так импосибль. Мономур! Сейчас она придет. Я видел, как она выходила из амнибуса. Я написал швее своей жены, чтобы она приехала обсудить фасон шляпки, которую моя жена якобы хочет заказать. Ой, какая адская хитрость! Адель... Это моя жена. Уехала гостить к сестре. Служанку я отправил на целый день со двора. Завтрак уже на столе. Все обделано. Комильфо. Это она. Мономур. Сюда, душенька. Ой. Она что-то потеряла. Мадам? Она потеряла мадам. А мадам вот-вот появится. Со дня на день. Какая досада, что ее нет дома. А мне так напротив, потому что это тебя заставляет дожидаться ее здесь. А знаете ли вы, что это очень любезно? Еще более чистосердечно. Так вы, вероятно, тятенька этой мадам. Что? Тятенька? Не на булавочную головку. А, ну так ее дворецкий. Ну как дворецкий? Ну так кто же? Постой. Я двоюродный братец этой мадам. Старший. Нет, младший. Какая адская хитрость. Ба, да это Фанше, это моя примиленькая швея. Забавно. И ты понимаешь мой восторг, что я могу заступить ее место возле такой хорошенькой девушки. А как заступить ее место? А мы не делаем мужских шляп. О, она не делает. Ты такая... Какая? Хорошенькая. Твое личико такое. Какое? Хорошенькая, и вся ты такая. Какая? Хорошенькая. Что вы заладили одно слово? Хорошенькая. Сорок какая-то. Я сорок. Как она мила. Ты, наверное, привыкла слушать любезности, мой жизненочек. Да, вот только от вас я их никак не ожидала. А может быть, позавтракаем запросто? А знаете ли, что я никогда не завтракаю с мужчинами, не узнавши сначала? А мы ведь старинные знакомые. Да. Не вы ли прогуливаетесь мимо нашей мастерской? Я! Вы меня узнали! Да, я тотчас себе сказала, вот голова, которую я видела на чьих-то плечах. На моих! Я бы мог отказаться, но это было на моих. Однако, сядем за стол. Кусочек репчика нам не помешает. Ой, а это яичница. Ой. Скажи, любишь ли ты яичницу? Что? Глазунью. А знаете ли вы, как называют вас наши девушки? Как? Они вас называют дед. Дед? Сердцеед! Как она прекрасна! Ой, да догоню. Догнал. Действительно, догнал. Догнал. Ну скажи, какая охота тебе заниматься шитьем? Ну, у каждого свое дело. Кто шьет, а кто и порет. Я уверен, тебе не знают цены в вашем магазине. Вот это правда, у нас, мадам, такая строгая. Вот видишь, и ты каждый день бываешь на посылках. Каждый божий день. О, каждый божий день твоя добродетель подвергается опасности, да. Как, например, сегодня. И я уверен, что если бы такая скромная девица, ведь ты дочь благородных родителей. Как же с мой папа в палате депутатов сторожем? Я так и знал. И каждый день говорю себе, если бы эта скромная девица, дочь палаты депутатов, имела бы свой собственный магазин. Магазин? Тогда бы я вышла замуж, но без денег. А за деньгами дело не станет. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Как? Вы хотите помочь мне выйти замуж за моего жениха? Что? У тебя есть жених? О, красавчик собой, влюбленный в меня, как кошка. Постой, я хочу сделать счастливой тебя, а не твоего по весу. И если бы ты имела свой собственный магазин, то ты бы могла рассчитывать на партию более выгодную. Вы думаете? Уверен. И вы купите мне товаров? Без сомнения. О, какой придобренький старичок. Да я буду любить вас как отца, как дедушку. А может быть, еще сильнее. Где-нибудь в кольце бульваров, средь парижской пестрой давки, как с картины Ренуар, как с картины Ренуар, я смотрю из-за прилавка. На витрины, на прилавки, как мазки с картин Пикассо, разбросаю всюду шляпки, разбросаю всюду шляпки, а сама стою у кассы. У кассы! Планшета! У кассы! Планшета! У кассы! Планшета! Ушла в банк. Как я тебя считаю? Радикулит! Боже! Осторожно! Ну что же? Ну что же? Мономур, бегу за шампанским, бегу за шампанским, мономур, фальшет. Какой неожиданный старичок, а? О, боже мой, если бы Котельяр знал, если бы он только знал. Он знает все! Ку-ку! Котельяр! Фаншета! Котельяр! Котельяр! Как ты там? А ты как здесь? Это ждала меня, чтобы идти со мной на карнавал! Зачем же ты пришла сюда? Я дожидалась здесь одну, мадам! Лжешь, лжунья! Лгешь, лгунья! Врешь! Врунья! Да нет же! Я принесла ей шляпку! Вот она! И ты! Ты смеешь мне! Вот эти вот труса на колесах! Боже мой, ты меня пугаешь! Ты наконец-то чувствуешь! Чувствую, чувствую! Но я не узнаю тебя! Ты всегда был такой смирный, как баранчик! Что? Да, я баранчик. Нет, я 2 баранчика. Я 10 баранчиков. Я целое стадо баранов. Но это не резон, чтобы променять меня на старого козла. Так, с чего ты взял? Ты пришла сюда с этим сатиром. Боже, какое редкое имя. А он братец той мадам, которая прислала за мной. Братец, для тебя все мужчины братья. Преувеличение. Неужели ты не чувствуешь, несчастная, бесчестная? Неужели ты не чувствуешь, что затевает этот козерог? Неужели? Да за кого он меня принимает, а? Его надо порядком проучить. Непременно и сию же минуту. Но как? Как? Как? Как? Боже, как? Ну как? Ну как? Ну прежде всего съедим его яичницу с ветчиной. О, но господин сатир сейчас придет. Мне это не помешает. Какой неуемный! Фаншет! Я здесь! Женщина! Мужчина! Жульен! Адель! Котельяр! Нет, эта яичница просто неприступна! Месье, я вас не знаю! Я вас тоже. Как вы здесь находитесь? Нехорошо. Я вас не спрашиваю, как вы здесь находитесь, я спрашиваю вас, как вы здесь находитесь! Плохо! Как вы сюда пришли? Через Булонский лес. О, это уже слишком. Ах, слишком. Ну тогда я скажу все. Он меня выдаст. А я лишусь места. Я пропала. Я скажу все. Алло. Леди и джентльмены, мадам и месье. А? Товарищи. Здесь один человек затеял славную штучку. Месье, ни слова. Это про меня. Однако ж вы меня спрашиваете. Месье, не полслова. Швея все разболтала. Итак, месье. Месье, без объяснений. Я враг всяких объяснений, особливо при женщинах. Да-да-да-да-да. Не нужно никаких объяснений. Скандал, мой друг, не нужен никому. Зачем он к нам проник, я не пойму. Поверьте, есть причина. Видать, серьезно влип, приятель мой. Яму, что ты делаешь со мной? Так вот, один мужчина. Ах, молодой человек. О, Котельяр. Я все же рассказать хочу, мадам и месье, леди и джентльмены. Ах, молодой человек. О, Котельяр. Ну ладно, так и быть, молчу. Но мне, мой друг, хотелось бы понять. Не все, мой ангел, надо уточнять. И есть на то причина. Видать, старик ему не по душе. Какой он вам, узенки шиши. Так вот, один мужчина. Ах, молодой человек. О, Котельяр. Свободы слова я хочу, мадам и месье, леди и джентльмены. Ах, молодой человек. О, Котельяр. Ну ладно, так и быть, молчу. Уйдем, друг мой. Уйдем. Я боюсь, что ты услышишь от него какую-нибудь непристойность. Ну, преступная физиономия. И ты заметила? Еще вчера. Месье, благоразумие велит нам удалиться. Но я надеюсь скоро с вами встретиться. Тет-а-тет. Не теряю надежды. Уйдем, друг мой. Кати, так ты знаком со швеей? Роза. Что она сказала? Фаншетта. Кати, ну объясни мне все это. Рузи. Что она сказала? Фаншетта. Ну ты мне дорого за это заплатишь. Так ты знаком с вот этой вот рыжей бестией, с этой служанкой. Боже, вот отчего прождавший тебя вчера весь вечер на бале-карнавале нахожу сегодня здесь, в шкафу. Человек без места помещается там, где может. Слушай, иди догони эту горничную. Ну, не помню, как ее зовут. Фиалка, роза, мимоза, какое-то цветочное имя. Иди догони ее и скажи ей, что ты моя тетка. Я тетка? Ну, племянница, своячница, сестра. Одним словом, все, что в голову придет, лишь бы она не наделала шуму. Я тетка? Фаншетта. Я Тетка. Фаншета. Тетка я, старая. Ну, жетель. Перечница, тетка, Валя, да? Не надо. Без зубов. Фаншета. Тетка я, да? Да, тетка, но хорошенькая. Вот они, мужчины. Мама была права. Из всех на свете образов один лишь мамин навсегда мне дорог. Она меня учила обещания мужчин как минимум делить на 40. Фаншета. Смешно! Но по наивности сперва я в эту арифметику не верила. А мамочка, как ты была права, я это на себе сейчас проверила. Фаншета, жатен, жатен. Мужчины опьяняют, как вино. К ним трудно относиться трезво. Из клятв и обещаний кружевное полотно плетут они довольно резво. Смешно! Кому нужны их кружева? Погубит нас доверчивость проклятая. А мамочка во всем была права. Мне жаль, что пред тобою виновата я.